Глава 14. В дверях госпиталя хороший тамбур, обдув, фильтрация, все как и должно быть. Дальше полумрак и прохлада в фойе. Там несколько женщин. Ждут, скорее всего, пришли к мужьям, что находятся тут на излечении. Он снимает фуражку и маску, кивает им. «Доброго дня». Женщины кивают ему в ответ. Саблин подходит к регистратуре, а там миловидная медсестра. Совсем молоденькая, ей, наверное, и 17 нет. А уже беременная. «Здравствуйте, прапорщик Саблин», — говорит он. «Доброго дня, прапорщик Саблин», — дева глядит в монитор. «Вы записаны на осмотр или с жалобой?» «Я к сыну», — отвечает Аким. «А, вы к сыну», — она тут, наконец, понимает. «К интерну Юре Саблину. Я сейчас его вызову». Это было немного странно. Аким первый раз видел сына в медицинском костюме. «Пойдем, бать». Открыв дверь своим электронным ключом, он пригласил отца в один из коридоров госпиталя. Когда они остались вдвоем, сын и говорит ему. «Он про тебя уже раза три спрашивал». «А что ему нужно-то?» — пытается выяснить прапорщик. Он все еще полагает, что речь пойдет об обучении сына, но тогда Юра бы хоть что-то сказал ему на этот счет. Но Юрка-то молчит. Ведет его по лестнице на второй этаж, в палаты. «Бать, да не знаю я», — отвечает сын. «Он про тебя спрашивал, когда ты еще в рейде был. Ну, я сказал, что тебя нет. Так все, он до последнего речь не заводил. А тут, видно, узнал, что ты вернулся, так сразу опять начал. Мне бы с твоим отцом переговорить. Как это сделать?» Все это было странно. А они тем временем уже ушли в самый конец коридора. Тут было мало света, а людей не было вообще, кроме одной медсестры за столиком, над которым имелась надпись на стене «Отделение регенерации». «Ты во сколько вчера пришел?» — на всякий случай спросил сына Саблин, когда тот завел его в отдельный кабинет и указал на стул. «Еще до 12», — сообщил сын и хотел убежать, прежде сказав отцу. «Бать, подожди тут, я его найду». «Постой», — остановил его прапорщик. «Чего?» «Ты там не как девку себе присмотрел». «Да нет, не то чтобы...» Юра немного засмущался. «Просто вчера одна тут поступила к нам в госпиталь». «К нам в госпиталь», — отмечает про себя Аким. Ему, в общем-то, нравится, что старший пошел во врачи. Хотя немного, самую малость, ему обидно, что не пошел по пути отца, пути военному. И Саблин на всякий случай уточняет. «Так она лечится тут?» «Она работать тут будет». «Ах, вот оно как». Но оно, может, и неплохо. Он врач, она медсестра. С голоду точно не помрут, и в любой станице такой семье рады будут. Посмотреть бы ее, конечно, надо. А лучше, чтобы Настя посмотрела. У баб на этот счет глаз верный, как у скалопендры. Они в других бабах изъян какой сразу увидят. Интересно, а чья она? Из каких будет? Но ничего этого он узнать у сына не успел. Тот, не дожидаясь следующего вопроса, выскочил из комнаты. Саблин же остался сидеть в раздумьях, но просидел он недолго. Не прошло и пары минут, как дверь отворилась, и в кабинете появился молодой еще врач, лет 30, не больше. Невысокий, среднего сложения, лицо умное, шапки медицинской на голове нет, не носит. Зато есть залысины. Конечно, прапорщик его не раз видел, и в больнице, и в станице пересекались, но лично знакомы они не были. И врач, протянув руку прапорщику, представился. «Мы не знакомы, Аким Андреевич. Моя фамилия Пивоваров. Я зав. Отделением регенерации». Прапорщик Саблин и для начала разговора добавляет. «Хорошее отделение. Тихо тут у вас». «Да, тихо, тихо», — соглашается с ним зав. Отделением. «Мои пациенты не ходят, не курят, родственников не принимают, лежат себе в ваннах спокойно». Они садятся. Тогда Пивоваров и говорит. «Наверное, думаете, чего ему от меня надо?» «Ломаю голову. Тем более, как сын сказал, чтобы заходил к вам без лишних переписок». «Да», — как-то странно соглашается врач и говорит, понизив голос. «Тут дело такое, что лучше встретиться вот так вот». Кажется, он волнуется. Ведет он себя как минимум необычно. «Вот так вот». «Это как?» — уточняет Аким. И что-то все это ему не очень-то нравится. Он насторожился, и, может, поэтому у него как-то так просто взяла и снова заболела голова. Как будто включилась. Раз — и болит уже. Ну, врач немного мнется. Без переписок в коммутаторе. Теперь прапорщику точно не нравится этот разговор, и он решает сказать о том сразу. «Доктор, разрешите доложить?» — говорит он твердо. «Если вы задумали делишки, какие мутные с моей помощью устроить, так это вы зря. Я человек военный, а еще рыбак, и всяким таким заниматься не буду». А Пивоваров смотрит на него немного удивленно и спрашивает. «Каким таким?» «Ну, если вы думаете, что я возьмусь, ну, к примеру, полынь через болото перевести, доставить ее до северного берега, то я за такое не возьмусь». «Полынь?» — тут врач энергично закачал головой. «Да нет, ну что вы! Я за такое и сам не возьмусь. Тут...» — он делает паузу. «Несколько иное». «Иное. Ну, раз иное, Аким тогда помолчит, подождет, пока заведующим соизволит ему рассказать». И Пивоваров произносит, как бы собравшись с духом. «Речь идет о вашем друге». «О друге?» И секунды Акиму не понадобилось, чтобы понять, о каком это таком друге идет речь. Это он о Савченко, что ли? «Ну да, ну да, хорош друг. Если бы не этот друг, у меня бы лодка и шлем были целы. Да и голова сейчас не болела бы». И, видно, почувствовав настроение собеседника, угадав по его лицу, врач и говорит ему, чтобы как-то заинтересовать. «Савченко просил вас, нас с вами, одно сделать». «Савченко просил?» — удивляется Аким. «Кажись, его после разговора со мной увозили на регенерацию». «Да, но перед тем, как лечь в ванну, он меня кое о чем просил». «В общем, есть одно дело, и это дело, как мне кажется, будет для вас, Аким Андреевич, выгодным». «Выгодным?» — Саблин нехорошо усмехается. «Да, тут уж не поспоришь, у Олега все дела были выгодными». И тут одна мысль приходит в голову Акиму. «Может, Савченко сообщил доктору перед смертью место какое тайное, где припрятал всякого ценного? Местечко в болоте, в середке где-нибудь, в местах опасных, на руслах Таза или Пура или Надыма, куда рыбари носа не кажут, да и промысловики не суются, так как там искать особо нечего. А докторишка сам в те дебри, ясное дело, не полезет. Вот меня и собирается подрядить». Конечно, таскаться по болоту на кривой лодке Акиму не хотелось, да и надоело, ведь вернулся только что, надо было остыть хоть немного. И дел в полку хватало, но ему были сейчас нужны деньги. Вдруг Юрку женить придется. Ладно, послушаю, что там у него за тайны. И Аким спрашивает у заведующего отделением регенерации. Так что это за дело выгодное? Что нужно сделать-то? И тогда Пивоваров ему и отвечает. Нужно одну вещь отвезти в одно место. Ну, как обычно у Савченко, одну вещь в одно место. Только он еще и денег обещал, первым делом предлагал. «Я не был уверен, что вы сегодня придете. У меня дома есть письмо для вас», — говорит врач. Он сам его написал? Честно говоря, Аким в этом сомневается. «Да нет, я записал его последнюю просьбу, и просит он вас...» «Так о чем просит-то?» «Там дело касается того, зачем вы ездили», — продолжает Пивоваров. И поясняет. «Ну, он вас просил за какими-то вещами съездить на камень. Так вот, он еще вас просит отвезти те вещи, что вы забрали, в некое место. А еще просит в то же место отвезти еще одну вещь». «Просит, просит», — в который раз повторяет Саблин. «Помер он, кажется, а все просит и просит». И тут врач смотрит на Акима долгим взглядом, как будто решается на что-то. А потом, решившись, и говорит. «Он, конечно, умер, но не совсем». Саблин слышал о таком. На фронте некоторых тяжело раненых, но еще живых людей, которых на месте невозможно было оперировать или лечить, вводили в подобное состояние. Состояние это было дорогостоящим, а посему редким. «Вы его уложили в биостазис?» «Почти. Дело в том, что Савченко был поражен новой...» Врач, кажется, подбирал слова. «Новым паразитом. и его развитие я остановить не смог. Главврач тоже помогал, но у нас не было технологий, не было медикаментов. Это новый вид жизни, мы с таким еще не сталкивались, и чтобы остановить развитие новой формы жизни в теле Олега... В общем, мы не справились с течением метаморфозы, тут были нужны новые исследования. Метаморфоза? Аким не знал этого слова. Красивое словцо. И тут зав. Отделением регенерации заговорил уже без всякого опасения. Перерождение. Савченко был поражен в правую часть груди. Он рассказал, что это было что-то похожее на острый и продолговатый кусочек кости с волокнами на конце. Тут врач пальцами показал размер кости. Он сразу не смог из себя это достать. Ему нужно было уходить. Жаль, что он не привез его, сказал, что потерял, говорил, что не до этого ему было. А потом, когда он вырезал это из себя, не смог как следует вычистить рану, это все было в горах, и возможности для очистки не было. Это понятно, там нужно было серьезное хирургическое вмешательство, и, судя по всему, части этих волокон остались в его организме. Когда он к нам поступил, мы с главврачом думали, что он ерунду всякую нам говорит. Думали, что обычная опухоль, онкология третьей стадии, и множественные очаги расходились так же, как метастазы. Но когда стали брать биопсию, нам зав. Лаборатории приносит отчет, а там за его подписью написано, что структура новообразований нечеловеческая, новые клетки вообще не принадлежат к человеческой природе. Это был не наш биом вообще. Близкий, но не наш. Саблин все это слушает очень внимательно, но все еще не понимает своей роли в этом деле. Ну, понятно. Олег всегда говорил, что умрет он не дома, и смерть у него оказалась... Да не приведи, Господи. Или еще не смерть. Аким мало что еще понимал. Что же этот доктор хочет от меня? А Пивоварова было не остановить. Он словно истосковался по возможности поговорить. И теперь выкидывал прапорщику все. Говорил тихо, чуть подавшись к Акиму, и быстро. Мы отчет с картой болезни, с биопсиями, в общем, со всем, что положено, послали в Норильск, в медуправление. Они эти отчеты, как я думал, там вообще не читают, а тут уже на следующий день приходит ответ. Ждите, к вам выезжает комиссия, пациента изолировать, провести полную санацию помещений, данные засекретить, персонал проинформировать. На следующий день после передачи данных. Вот теперь-то Акиму все стало ясно. Вот почему волновался и медлил Пивоваров. Вот почему просил не связываться с ним через коммутатор. По сути, он нарушал предписание серьезной организации, привлекая к делу Саблина. «Комиссия это...» «Они забрали Олега», — догадывается прапорщик. Через 4 дня приехала делегация из управления, ночью часов 12. Явились в госпиталь, собрали персонал, провели беседы, со всех собрали подписи о неразглашении, продолжает Пивоваров и смотрит на Саблина весьма выразительно. Поэтому я вас прошу о нашем деле никому ничего не говорить. О нашем деле? Нашем? Ну ладно. Аким несколько раз кивает, хорошо, и спрашивает. Так Олег жив? Они забрали Олега? Но тут в тишине отделения регенерации в коридоре послышались шаги. Пивоваров не ответил прапорщику, а уставился на дверь. И уже через пару секунд эта самая дверь распахнулась, и на пороге появился высокий и массивный человек в медицинской одежде. Это был старший в госпитале человек, главврач Рудковский. «Добрый день, господам казакам», — произнес он, подходя к Саблину и протягивая ему руку. Конечно, они знали друг друга. Аким и сам неоднократно был пациентом госпиталя, и Наталка его тут лечилась. «Здравия желаю», — прапорщик встал и пожал медику руку. «Артемий Сергеевич», — продолжает Рудковский, обращаясь к Пивоварову, — «у вас же вроде нет приемов. Или я помешал?» «Нет, не помешали, мы просто разговаривали», — говорит зав. Отделением регенерации. «Прапорщик Саблин, он же отец Юры Саблина, вот мы и решили поговорить». «А хотите Саблина-младшего к себе из травматологии переманить?» «Ну», — Пивоваров улыбается, — «мне хороший ординатор не помешает». «В общем-то, хороший ординатор никому не помешает», — замечает главврач, усмехаясь. «Артемий Сергеевич, вы бы хоть со мной посоветовались. Потом будут травматологи жаловаться на вас, что вы у них молодых специалистов переманиваете». Пивоваров немного деланно пожимает плечами и смотрит на Акима, дескать, видишь, какие тут дела. И прапорщик понимает, что ему уже пора уходить. Он прощается с врачами и выходит из кабинета. Аким знает, что разговор с Пивоваровым прерван, но не закончен. Остается только ждать его продолжения.